Глава 23. Тряпка валялась здесь как минимум с осени и выглядела довольно отвратительно. Брать ее в руки не хотелось. Я повертел головой, мелкого мусора вокруг хватало, но ничего более подходящего не было. С отвращением подобрав давно потерявшую цвет грязную тряпку, я начал аккуратно наматывать ее на обломок доски, подобранной рядом. Намотанная на конец доски, она изображала мой шлем. Не особо успешно, но издалека краешек доски, обмотанный грязной тряпкой, вполне можно было принять за часть головы в шлеме. Если увидеть мельком, конечно. Я осторожно высунул наружу кончик доски с тряпкой. Немедленно хлопнул выстрел, и на тряпке расцвело ярко-красное пятно. Я подавил желание выругаться. Не стоит поощрять свои дурные привычки, даже если ты один. Стремительно повернулся к другому краю контейнера и быстрым движением высунул доску наружу. Два выстрела, почти слившиеся в один, последовали немедленно, и тряпка украсилась новым пятном. Второе пятно украсил небольшой холмик недорастаявшего снега, но меня этот промах никак не воодушевил. Рассчитывать, что мне удастся пробежать почти десяток саженей до следующего укрытия, было бы крайне наивным. От полной безысходности я посмотрел наверх контейнера. Безнадежно, конечно, я не успею даже запрыгнуть наверх, проще самому застрелиться. Двое стрелков никаких шансов мне не дадут. Похоже, что этот ржавый контейнер будет моей последней остановкой, и винить мне некого, кроме себя. Этот подход почти не просматривался из здания. Девчонки отвлекали ратников с другой стороны, и мне удалось подобраться почти вплотную. Оставался последний отрезок саженей в 30. 10 секунд бега, и как раз тут меня и подловили. То ли меня заметили случайно, то ли наблюдатель здесь все-таки был и просто подпустил меня поближе. Сейчас это было уже неважно. «Это Кеннер», – прижал я пальцем мобилку. «Меня зажали с восточной стороны, стрелков как минимум двое. Если они пошлют кого-нибудь на крышу технического здания, пристрелят меня как в тире. Как дела у вас?» «Я в здании на северной стороне, где стена делает выступ», – отозвалась Ленка. «Но из комнаты выйти не могу, коридор контролируется. Нужно как-то их отвлечь». «Иван, что у тебя?» «Я тоже в здании, как раз с другой стороны от тех зданий», – отозвался Иван. «Здесь никого нет». «Анетта?» «Мы закончили их обстреливать с юга и отошли», – отозвалась она. «Они наш отход не видели, мы все сейчас со стороны Ивана видим, как он мелькнул в оконном проеме. Можем незаметно подобраться поближе, а там саженей 30, пробежать им и в здании». «Наши с Леной позиции всем понятно?» «Понятно», – отозвалась за всех Анетта. «Тогда заходите в здание, разблокируйте нас. Не спешите. Чем позже они поймут, что вы в здании, тем лучше. Иван, прикрой девочек. Действуйте». Я присел на корточки, прислонившись спиной к контейнеру, и стал ждать. Минут 5 прошло спокойно, затем в стороне вспыхнула стрельба, которая быстро прекратилась. Как-то слишком рано начали стрелять, у меня появилось дурное предчувствие. Я немного высунул доску. Выстрелов не было. Либо стрелков больше нет, либо они умные. Я убрал доску и резко высунул ее с другой стороны. Хлопнула пара выстрелов, и многострадальная доска украсилась еще двумя красными пятнами. Сейчас ее даже издалека уже не перепутать с головой. «Иван, что у вас происходит?» – я прижал пальцем мобилку. Ответа не было, Иван молчал, что наводил на нехорошие мысли. «А на это, девочки?» «Похоже, Кенни, мы с тобой вдвоем остались», – заметила Ленка. «Ну что, побарахтаемся еще? Я могу попробовать у них немного шороху навести». «Бессмысленно, Лен», – с досадой вздохнул я. «Их 9 человек, а ты одна. Даже если ты сумеешь меня выручить, шансов у нас не так уж много. Но дело не в этом. Пусть мы с тобой их и положим, мы все равно проиграли. Наша задача – отработать слаженной командой и победить, а не вдвоем всех раскидать». «С командной работой у нас пока плоховато ладится», – согласилась Ленка. «Ладно, сдавайся». «Донат?» – активировал я вторую мобилку. «Да, господин», – немедленно отозвался Рощин. «Четверо наших в минусе?» «Да, они убиты». «Значит, вы победили. Прекращаем стрельбу, собираемся на разбор». Разбор мы устроили в том же здании. Иван был ожидаемо мрачен, девчонки тоже улыбками не светились. Позорно проигрывать всем давно надоело, но и выиграть удавалось не так уж часто. «Иван, рассказывай». Я вопросительно посмотрел на Селькова. «Ну, я там заметил, как один мимо проходит совсем рядом, но я его тихо и снял сзади. А сзади меня еще один откуда-то возник, ну и выстрелил мне в спину». «Понятно. Кто в Ивана стрелял?» «Я, господин», — поднял руку один из ратников, фамилию которого у меня не было случая запомнить. «Расскажи, как все было». «Нам было приказано перейти на восточную сторону и залезть на крышу тех здания. Антоха первым пошел, а я должен был через 10 секунд идти следом. Я услышал шум, выглянул в коридор, а там почтенный Иван его приканчивает. Я и выстрелил сразу. Потом доложил командиру, потом заглянул в комнату, откуда он вышел. Там никого. Выглянул в окно, а там девушки бегут к зданию. Но я их всех и снял. Место открыто, и спрятаться им некуда было. «Почему не вместе шли?» – заинтересовался я. Командир приказал с интервалом передвигаться. «Чтобы было сложнее сразу двоих снять», – понимающе кивнул я. «Отличная работа, молодцы. Донат, на сегодня достаточно, вы свободны. А мы свой разбор устроим отдельно, когда приведем себя в порядок». Иван помрачнел еще больше, но ничего не сказал. «Свой разбор мы устроили в цыпленке. Плохое настроение на аппетит никак не повлияло. Набегались мы сегодня от души. Когда мы, наконец, отвалились от еды и все немного повеселели, я вопросительно посмотрел на Ивана». «Это вообще-то неправильно, что их намного больше», – хмур заявил тот, верно поняв мой взгляд. «Это не совсем то, что я хочу от тебя услышать», – заметил я. «Но давай поговорим об этом, если хочешь. Нас шестеро, их девять. Разница в силах есть, но не настолько критическая. Однако ты забываешь один важный момент. Это новобранцы, которые не участвовали ни в одном бою. По уровню подготовки они изначально вообще критериям дружины не соответствовали. Лена их очень хорошо подтянула, но даже так они едва вписываются в нормативы дружины. Если бы мы взяли десяток ветеранов, они бы нас размазали, даже при равной численности. Мы подобрали себе самого слабого противника, которого могли, но даже против них не блещем». Иван дернулся было что-то возразить, но передумал и промолчал. Правильно промолчал. Жаловаться, что ратники-новобранцы для нас слишком сильный противник, было бы совсем уж позорно. Хотя я, конечно, немного лукавил. Все было так, но парни из десятка Рощины были все-таки не слабаками. Слабыми их можно было назвать только в сравнении с нашими ветеранами, которые по уровню подготовки считались элитными частями даже по меркам дворянских дружин. «Если бы мы могли пользоваться конструктами», – все-таки начал он. «Мы обязательно будем отрабатывать совместное использование конструктов», – перебил я его. «Но для начала нам надо научиться просто действовать группой. Пока что это плохо получается. Вот давайте обсудим, почему это получилось плохо. Начинаем и тебя слушаем». Он поколебался. Тема ему явно не нравилась, но избежать обсуждения он никакой возможности не видел. «Кто ж знал, что там рядом второй окажется?» – наконец неохотно выдал Иван. «Это просто случайность. Так бы я его бесшумно снял, и все». «Иван, ты Романов перечитал, что ли?» – удивился я такой простоте, граничащей с дуростью. «Невозможно бесшумно убить человека, а потом бесшумно куда-то оттащить труп. Даже просто подкрасться бесшумно не всякий сможет, думаю, ни у кого из нас это не получилось бы. Такое еще можно провернуть с одиноким часовым или в шумном месте, но уж никак не в полуразрушенном здании, где на полу полно мусора, а за стенкой может оказаться кто угодно. В общем, давай не будем тратить время на эти глупости, просто расскажи нам, что ты сделал не так и что ты должен был вместо этого делать». Иван немного попыхтел и все же выдавил из себя. «Нужно было пропустить его, ну и прикрывать девчонок, пока не лезут внутрь». «Все верно. Давай сейчас девочек послушаем. У вас были какие-нибудь ошибки?» «Разве что мы вместе бежали, нас всех разом положили», — ответила Анетта. «Надо было двигаться поодиночке. Одна бежит, остальные прикрывают. Но мы понадеялись, что Иван нас прикрывает». «Иван контролировал только одно окно, а вас могли положить из любого другого». «Ну да, надо было поодиночке», — согласилась Анетта. «А у вас с Леной какие ошибки были?» «Лена все верно делала, к ней претензий нет. А меня зажали за каким-то контейнером. Нужно было выбрать путь подлиннее, а я слишком поторопился». «Но эта ошибка не особо критическая, то есть она была бы не особо критической, если бы вас не положили». «Все равно ты тоже ошибся», – пробурчал Ваня. «Так я этого не отрицаю», – с иронией посмотрел я на него. «Иван, у нас нет задачи найти виновного. Я всего лишь хочу, чтобы все понимали, что они сделали неправильно». «Да поняли мы, поняли». «Замечательно», – обрадовался я. «Стало быть, в следующий раз победа будет за нами. И я еще хочу, чтобы вы обратили на такой момент. Ратник, который застрелил Ивана, первым делом доложил об этом командиру и только потом полез осматривать комнату. Даже если бы его там застрелили, команда бы знала, где противник проник в здание. Вот этим и отличается команда от толпы». «Кеннер, а какой у нас вообще план подготовки?» – вдруг спросила Дара. «В чем наша цель?» «Наша цель – полностью отработать командное взаимодействие», – ответил я. «Сначала мы работаем с мобилками, и я хочу, чтобы каждый из вас сообщал о каждом своем шаге, что вы собираетесь делать и почему». «Не всегда же возможно сообщить». Иван, похоже, опять вспомнил о своем фиаско. «Не всегда», — согласился я. «Но если есть возможность, то доклад обязателен. Я не собираюсь ограничивать инициативу, но она должна быть разумной. В твоем случае, Иван, ты должен был оценить вероятность, что противник не один. Но я продолжу с твоего разрешения. Пока что мы тренируемся с мобилками, а когда мы начнем достаточно хорошо понимать друг друга, мы перейдем к тренировкам без них. Мы должны понимать друг друга без слов и действовать согласованно даже в отсутствии связи». «А с конструктами когда?» – спросила Анетта. «Дались вам эти конструкты», — с досадой ответил я. «Вы собрались этими конструктами с пятикурсниками рубиться? Вы что, до сих пор не поняли, зачем Академиум затеял этот дурацкий турнир? Вы хоть слушаете, что Менский говорит, или вы его словами мушей пропускаете? А ведь он ни одного слова не говорит впустую, надо просто внимательно его слушать». Народ начал переглядываться с озадаченным видом. Одна Ленка, понимающе, усмехнулась. «Нет, иногда меня все же поражает тупость окружающих. Ну как можно игнорировать то, что Менский говорит нам практически прямым текстом? Вы помните, как он нам рассказывал, что ни в коем случае нельзя подписывать контракт с тем отрядом, где будешь единственным владеющим? Потому что от одиночек толку мало, и потому что одиночки не выживают. А теперь подумайте, это же работает и в обратную сторону. Чем лучше владеющий умеет работать в команде, тем больше от него толку. Именно поэтому каждый пятикурсник в команде дает всей команде жирный минус. Потому что новый человек, который команду видит первый раз в жизни, ее скорее ослабит, и тот, кто этого не понимает, получает минус за командную работу». «А как же победа?» – удивилась Анетта. «Ты же сама не стала связываться с пятикурсниками вплоть до того, что предпочла покинуть свою группу», – напомнил я. «Ну да», – растерянно сказала она. «У меня было сильное ощущение, что этого делать нельзя». «Значит, в твоем личном деле появился еще один плюсик. Наши дорогие наставники очень внимательно наблюдают за всей нашей суетой, и твое нежелание иметь дело с пятикурсниками мимо них не прошло. А отвечая на твой вопрос, победа никого не волнует. Ну, то есть они будут всячески делать вид, что это очень важно, и, скорее всего, даже проведут пышное награждение победителей. Но в личном деле этот факт могут вообще не упомянуть. А вот умению работать в команде и отношению к своим товарищам там уделят очень много места. Если для вас важно, что о вас будет думать ваш будущий начальник, имейте это в виду». «У вас же начальников нет», – с непонимающим видом заметил Иван. Ленка с Анеттой посмотрели друг на друга и заулыбались. «Наши с Леной личные дела находятся на особом контроле у Драгана Ивлич», – я тоже улыбнулся его наивности. «А мое еще и у князя. Вероятно, и у Ренских тоже. Иван, ты даже не представляешь, насколько плотно за нами наблюдают и сколько людей внимательно оценивают каждый наш поступок». «Я давно подозреваю, что Академиум докладывает Алине абсолютно все обо мне», – сказала Анетта. «Даже не сомневайся», – засмеялся я, – «и не только Алине». «Ну хорошо», – согласился Сельков. «А нам-то ты зачем это говоришь? Мы этого знать не должны, наши личные дела к тебе же и пойдут». «Не обижайся, Иван, но ты, похоже, не понимаешь своего положения в семействе». Ваня до сих пор не уставал поражать меня своей чистой деревенской наивностью. «Я личные дела наших владеющих не смотрю и вообще с ними не сталкиваюсь. Приказывать тебе будет твой сотник. Мне ты, как владеющий, станешь интересен, если поднимешься до старшего. А подчиняться непосредственно мне ты станешь, если достигнешь 8-го ранга. А если дойдешь до 9-го... Впрочем, там все будет уже очень индивидуально. Это во-первых. А во-вторых, для того, чтобы понять твою ценность, мне твое личное дело ни к чему. Я о тебе и так знаю достаточно». «И что у меня за ценность?» – хмуро спросил он. «Она пока невелика», – я предпочел ответить прямо. «Но у тебя неплохие перспективы, особенно если ты начнешь больше думать головой. А главное, ваша семья составляет сильную команду. Точнее, составит, когда вы научитесь работать вместе». «А мы вместе будем служить?» – заинтересовалась Дара. «Конечно», – я с удивлением посмотрел на нее. «Я вам говорил про сопряжение душ. Вы что, не прочитали про это?» «Прочитали», – она смутилась. «Тогда сама должна понимать, что вас разлучать нельзя. Семьи служат всегда вместе, а одиночек мы постоянно перемешиваем, пока они не найдут себе пару или не войдут в другую семью». «А искать себе пару – это обязательно?» «Нет, конечно, мы не лезем в личные отношения, но мы это поощряем. Вот, например, ваша семья при совместной работе намного сильнее, чем вы все по отдельности. И это со всеми так, целая больше сумма частей». «Значит, парни для вас имеют ценность независимо от их способностей», – сделала вывод Дара. «Янсена вы к себе уже позвали?» «Кого?» – не понял я. «Кристера Янсена из третьей группы». Я до этого как-то даже не удосужился узнать, как зовут парни из третьей группы. На занятиях мы почти не встречаемся, в общаге я не живу, так что причина понятна, но все равно как-то нехорошо. А Дара все же умница, очень быстро сделала выводы, правда уловила не все. «С ним пока непонятно», – ответил я откровенно, мне вдруг стало интересно, как им понравится полный правдивый ответ. «Если ближе к окончанию он будет один, то обязательно предложим ему контракт. А с тем гаремом, что у него сейчас образуется, мы пока не уверены, что он нам будет интересен. Слабоват у него гарем, а сам-то он еще слабее. Разве что мина золотого туда все-таки войдет. Но вообще-то не совсем права, Дара. Парни владеющие нам нужны не любой ценой. Они для нас важны, тут ты верно догадалась, но все же не критически важны, поскольку девушки владеющие в большинстве своем либо лесбиянки, либо становятся лесбиянками». Девчонки хором зарделись, за исключением Ленки, которая уже поняла, что у нас сейчас состоится вечер открытий, и откровенно веселилась. «Что за чушь, Кеннер?» – возмущенно сказала Анетта. «За исключением большей части одиночек и тех, кто в моногамной паре», – педантично уточнил я. «Если в семье несколько женщин, не расположенных к однополой любви, то неизбежно возникает конкуренция за мужчину. И если сопряжение душ не успевает развиться, то семья чаще всего из-за этого распадается. А если успевает, то женщин начинает тянуть друг к другу, и семья стабилизируется. Хотя некоторым и без мужчины хорошо. И не сверкайте на меня глазами, это не я придумал. У нас в каждом полку есть штатный психолог, и больше всего работы у них именно с владеющими. Там временами такие искры летят, что только уворачивайся. Парни нам нужны, потому что они сильно уменьшают число проблем. Наши психологи говорят, что достаточным соотношением является в среднем один парень на трех девушек. Тогда конкуренция за партнеров умеренная и почти всем хватает. Один парень на двух девушек был бы практически идеально, но это вряд ли достижимо, где их столько взять. Дара со Смелой дружно пылали щеками, но насчет них я давно подозревал, что у них отношения начались еще до Вани. «Ты об этом рассуждаешь, будто о случке лошадей», – с осуждением заметила Анетта. «А как же мне об этом рассуждать?» – пожал плечами я. «Если говорить о личном отношении, то меня это вообще никак не задевает. Мне все равно, кто с кем спит. Для меня это просто проблема персонала. Анетта, когда ты станешь матерью рода, я говорю не если, а когда, ты точно так же будешь этими вещами заниматься и точно так же будешь думать, где взять своим девицам парней, чтобы они не бесились. Как вот Алина сейчас ломает голову, где найти тебе мужа. Уже есть варианты?» «Варианты есть, хорошего варианта нету», – неохотно ответила Анетта. «Да, это непросто. Алине не позавидуешь», – кивнул я. «Мать рода не может быть в гареме, то есть только моногамная семья, причем мужчина должен быть достаточно одарен, чтобы не испортить гены. У матерей, да и вообще у высших, редко получается с замужеством». «У Ольги Ренской получилось», – напомнила Анетта. «Не особо хорошо у нее получилось. Кстати, Алина всерьез обдумывала идею отдать меня в вашу семью. Такой гарем не был бы уроном для чести рода». «Не уверен, что Лену удалось бы на это уговорить», – хмыкнул я, а потом до меня дошел смысл идеи. «А ты бы при этом не выходила из рода, а потом стала бы и матерью, так?» «Так», – подтвердила Анетта. «От такого финта все бы взвелись, начиная с князя. Это же фактически прямое слияние рода с дворянским семейством. То есть Тирины получили бы все права и привилегии гербового семейства, а Орди – все возможности рода. Никто и никогда нам такое не позволит, а если бы мы продолжали настаивать, то нас с вами за это просто уничтожили бы». «Вот и Алина то же самое сказала», – печально вздохнула Анетта. «И наверняка эта идея самой Анетте и принадлежит. Алина-то все нюансы прекрасно понимает и такую глупость никогда бы не предложила. Нетрудно догадаться, что это Анетта хочет к нам. На самом деле я, возможно, был бы и не против взять ее в семью. Она и мне симпатична, и Ленка именно на нее могла бы согласиться. И для семейства будущее высшее невероятно ценное приобретение. Но не судьба. А может, оно и к лучшему». «Кенни, ко мне сегодня приезжали эти твои архитекторы». Мама хмурилась, изящным движением накладывая на свою тарелку деревенский салат. «Должна тебе честно сказать, что мне их проект не понравился. Категорически не понравился». «А что именно тебе не понравилось?» Я заинтересовался настолько, что положил вилку. «Впрочем, интерес я только демонстрировал. Я достаточно ясно представлял, что именно ее не устраивает. И сейчас пришло время установить для ее пожеланий какие-то более разумные рамки». «Очень функционально», – с отвращением сказала она. «Слишком функционально, будто это какой-то фабричный цех, а вовсе не лечебница, где пациент должен чувствовать уют и заботу». «Например, как в твоей клинике», – уточнил я. «Например», – она посмотрела на меня с вызовом. «Ты что-то имеешь против моей клиники?» «Совершенно ничего. Ну и за исключением того, что стоит мне зайти в твою клинику, и у меня сразу возникает стойкое ощущение, что лечиться в ней мне непосредством». Ленка тихонько фыркнула, подавив смешок, а мама немного смутилась. «Некоторое излишество там действительно имеет место», – признала она. «Но я говорю не об этом. Больной должен ощущать психологический комфорт. А что он будет ощущать в той лечебнице?» «Именно это. Спокойствие и уверенность в скором выздоровлении». «Поясни», – она непонимающе на меня посмотрела. «Твоя клиника рассчитана на богатых людей. И не просто на богатых, а на очень богатых. Тех, кто привычен к роскоши, кто ожидает, что слуги будут ловить их малейшие желания, и именно такая обстановка для них наиболее комфортна. Помести туда какого-нибудь младшего делопроизводителя, у которого жалование 7 гривен. Ты всерьез полагаешь, что он почувствует себя там на своем месте? А лечебница, которую мы строим, предназначена именно для таких, как он. И вот эта функциональность, которая тебе так не нравится, как раз и должна убедить больного, что им занимаются профессионалы, которые знают, что делают. Ему не нужно, чтобы вокруг него бегали слуги. Он вылечиться хочет, понимаешь?» Мама замолчала и надолго погрузилась в размышления, забыв про свой салат. «Какое-то здравое зерно в твоих рассуждениях есть», — наконец признала она. «Ты прав в том, что к разным пациентам нужен разный подход. Но все же я считаю, что в эту лечебницу необходимо добавить немного тепла». «Так для этого с тобой и согласовывают проект, чтобы ты высказал ценные замечания. Не отмела весь проект с порога, а помогла его улучшить». Мама опять задумалась. Немного подумав, она пришла к решению. «Хорошо, Кенни, я признаю, что судила слишком поспешно. Скажи архитекторам, чтобы они приехали еще раз, я попробую взглянуть на проект новым взглядом. Кстати, когда ты планируешь начинать строительство?» «Это не от меня зависит», – досадливо поморщился я. «Я не знаю, когда Драгана наконец разберется с этой проблемой. Уже начинаю сомневаться, не потеряем ли мы это лето». «Там действительно сложно, Кенни», – мягко сказала мама. «Ивлища сама не знает, сколько времени это займет». «А ты знаешь какие-нибудь подробности?» – оживился я при мысли, что она может мне рассказать хоть что-то. «Да, в общем-то, нет. Ивлич ко мне обращалась за консультацией, но я ей ничем помочь не смогла. Я ей подтвердила, что это случай одержимости какими-то необычными духами, но она это и без меня знала. Живого там ничего нет, а трупы и духи не мой профиль». «Я все же не понимаю, мама», – с досадой сказал я. «Неужели вы со всеми вашими возможностями настолько беспомощны против ходячего трупа?» «Понимаешь, Кенни, мы легко можем этот труп уничтожить, сжечь или развеять в пыль или еще что-нибудь. Но что будет дальше? Ты не учитываешь возможность, что этих духов подселили в трупы, чтобы их сдерживать? Это ведь может быть для них чем-то вроде тюрьмы, и тогда уничтожение носителей их освободит». «Не думал о такой возможности», – признался я, ужаснувшись этой мысли. «Я вполне понимаю, почему Ивлич действует так осторожно», – заметила мама, снова приступая к салату. «Можно было бы поэкспериментировать, будь это ненаселенная местность. Но здесь, посреди столицы, у нее просто нет права на ошибку». Мы продолжили ужин в молчании. Мне говорить не хотелось. Я только что в полной мере осознал, что именно свалилось на Драгану. Не знаю, почему я до сих пор не воспринимал опасность всерьез. Возможно, во мне до сих пор жили остатки наивного представления о высших, которые любую проблему могут решить щелчком пальцев. Молчали мы до десерта. Когда стол освободился от остатков ужина и по чашкам был разлит чай, мама вдруг решительно со стуком положила ложечку и объявила. «Дети, у меня для вас есть новость. Мы с Эриком решили осенью пожениться». Ленка радостно взвизгнула и кинулась ее обнимать и тормошить, а мама со смехом от нее отбивалась. Когда они наконец успокоились, я с любопытством спросил. «А почему именно осенью? Праздник плодородия, все такое?» При этом совершенно неосознанно, без всякой задней мысли, посмотрел ей на живот, и она этот взгляд поймала. «Кеннер», – возмущенно воскликнула мама, – «ты не находишь, что это слишком?» Я почувствовал, что она и в самом деле рассердилась. «Да, как-то неудачно вышло». «Все-все», – я поднял руки, сдаваясь. «Глупая шутка, извини, пожалуйста, но все же почему осень?» «Потому что скоропалительные свадьбы – это неприлично», – объяснила мама, все еще хмурясь. «Сейчас у нас будет помолвка, и только через полгода свадьба. Нас, конечно, мнение общества не особо волнует, но зачем создавать лишние сложности на пустом месте?» «Очень разумный подход», – одобрил я. «Слушай», – вдруг пришла мне в голову мысль, – «тебе же, наверное, нужно приданое». Мама с Ленкой дружно посмотрели на меня, как на безнадежного идиота, и вместе скорбно вздохнули, как бы печались о моей непроходимой тупости. «Кенни, это родители дают приданое дочери, а не дети матери», – терпеливо объяснила мне мама. «А, ну да, точно», – смутился я. «Ну тогда о приданом можно забыть. Не думаю, что Ольга раскошелится. А про детей вы уже думали?» «Если я и буду рожать, то не раньше, чем через год после свадьбы», – твердо заявила мама, «чтобы ни у кого не было даже тени сомнений, что ребенок родился в браке. Достаточно того, что проблемы были у тебя. Повторения я не хочу». «Да я бы не сказал, что у меня были какие-то заметные проблемы», – пожал я плечами. «Так, несколько раз пытались уколоть». «У тебя не было проблем лишь потому, что ты у всех отбил желание создавать тебе проблемы. Это твоя заслуга, а не моя». «Ну что за глупость, мама?» – закатил я глаза. «Ты еще виноватой себя почувствуй. Ну так что, объявляем о помолвке?» «Объявляем», – вздохнула мама.